И последнее слово, произнесенное пастором с особым нажимом, разнеслось по всей церкви. Снова послышалось громкое всхлипывание. Харри огляделся. Ему казалось, что у Анны, такой общительной и энергичной, не было недостатка в друзьях. Тем не менее, он насчитал всего лишь 8 человек, 6 в первом ряду и 2 позади, ближе к входной двери. Всего 8. Вот так-то. Что ж, интересно, сколько народу будет на его собственных похоронах. 8 человек — это, в общем-то, совсем неплохо. Всхлипывание доносилось из первого ряда, где Харри насчитал 3 женские головы в пестрых платках и 3 обнаженные мужские. Был еще один мужчина, сидящий возле левой стены, и женщина, устроившаяся у самого прохода. По нимбообразной афро-прическе Харри без труда узнал Астрид Монсон. Скрипнули педали органа, и церковь наполнили звуки псалмов. «Смилуйся, Боже, над нами!» Харри прикрыл глаза и сразу же ощутил, как же он устал. Звуки органа то стихали, то вновь набирали силу. Высокие трели, подобно струям водопада, лились с потолка. Нестройный хор голосов пел о милости и прощении. У Харри возникло желание спрятаться, зарыться во что-то теплое и мягкое, способное хоть на мгновение скрыть его от всех. Господь вправе судить всех, живых и мертвых. Божья месть. Господь, как немезида. Ноты нижних регистров органа заставляли вибрировать пустые деревянные скамьи. Меч в одной руке, весы в другой, наказание и правосудие. Или безнаказанность и несправедливость. Харри открыл глаза. Гроб несли 4. Позади 2 смуглых мужчин в поношенных костюмах от Армани и белых рубашках с расстегнутым воротом. Харри узнал инспектора Улу Ли. 4-й носильщик был настолько высок, что гроб оказался перекошенным. Из-за страшной худобы одежда висела на нем мешком. И тем не менее, похоже, он единственный из всей 4-ки не ощущал тяжести гроба. Внимание Харри привлекло его лицо. Изящный овал, тонкие черты, глубоко запавшие большие карие глаза, полные страдания. Черные волосы собраны на затылке в длинную косицу, открывая чистый высокий лоб. Чувственный рот с пухлым сердечком губами окружала длинноватая, однако прекрасно ухоженная бородка. Казалось, сам Иисус Христос покинул свое место на алтаре за спиной у пастора и сошел в зал. Было в этом человеке еще кое-что. То, что можно сказать лишь об очень немногих. Лицо его излучало. Когда 4-ка поравнялась с Харри, он тщетно попытался определить, что же именно оно излучает — скорбь, радость, доброту, злобу. Когда гроб проплывал мимо, взгляды их на миг встретились. За гробом, опустив глаза, шла Астрид Монсон, мужчина средних лет с внешностью бухгалтера, и 3 женщины, 2 пожилые, 1 молодая, в цветастых юбках. В такт громким всхлипыванием и причитанием они картинно закатывали глаза и заламывали руки. Харри стоя дождался, пока маленькая процессия покинет церковь. «Забавные они все же эти цыгане, а, Холя?» Слова эхом отозвались в опустевшем зале. Харри обернулся и увидел улыбающегося Иверсона в темном костюме и при галстуке. «Когда я был еще ребенком, у нас был садовник-цыган. Урсариец, знаешь, из тех, что водят медведей. Звали его Йозеф. Постоянные песенки, разные там смешные проделки, шуточки. Однако, что касается смерти, видишь ли, со смертью у них более сложные отношения, чем у нас. Цыгане испытывают настоящий ужас перед муле, мертвецами. Они верят, что те оживают. Йозеф, например, ходил к одной женщине, которая должна была отгонять их от него. Они верят, что лишь некоторым женщинам это под силу. Ладно, пошли». Иверсон, будто бы невзначай, взял Харри под руку. Тому пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы не попытаться вырваться. Они вышли на паперть. Шум транспорта на Киркевейн заглушал звон колоколов. На Шёнингсгате большой черный кадиллак с открытой задней дверью поджидал похоронную процессию. «Они повезут гроб в западный крематорий», — сказал Иверсон. «Кремация усопших — один из обычаев, которые они привезли с собой из Индии. В Англии они сжигают умершего прямо в его фургоне. Правда, теперь им запретили сжигать с ним вместе его вдову», — он усмехнулся. «А вот кое-что из своего добра они с собой забирают». Йозеф рассказывал, что в Венгрии родные одного мастера-подрывника положили к нему в гроб сбереженный им динамит, и весь крематорий разнесло на куски —